Глава 15. Оставив гномов и удивленного мумия за столом, я пошел в кухню. Сделал скелетом знак идти за собой и вызвал дверь в казну. «Что такое? Зачем?» — сразу забеспокоилась казна. «У меня переучет, выносить ничего нельзя!» «Подсчет денег закончен?» — я погрозил ей кулаком. «Переучет у нее! Опять жадничаем!» «Да я чего? Я ничего! Экономлю по мере сил!» «Экономика должна быть экономной!» «Как? Можно повторить, я запишу? Экономика, экономной, а казна? Казна какой должна быть?» «Молчаливой!» — буркнул я тихо. «Где хранилище трофеев? Я уже запутался в этих полках!» «Направо, налево и направо!» — подсказала казна и тихонько забормотала. «А казна должна быть казновой!» «Нет, не звучит. Жадной? Закрытой?» «Не то. Запертой? Богатой? Щедрой?» «Нет, это глупость какая-то». «Полной!» — подсказал я. «Точно! Экономика должна быть экономной, а казна полной! Идеально!» «Вот это берем, ребята! 3 штуки!» Я указал скелетом на гномьи доспехи, расставленные вдоль стен. «И вон тот молот!» «Эй, куда расхищать народное имущество? Мы так не договаривались!» «Тебе что дороже, старый хлам или золото?» «Золото! Монеточки мои любимые!» «Эти доспехи пойдут вместо оплаты гномам. Или ты не слышала, сколько они запросили?» Казна умолкла. «Дверь на кухню, пожалуйста. Выносим, ребята». Скелетов с доспехами я оставил у двери. «Принесете по команде, а ты», — я ткнул пальцем того, что тащил молот, — «по второму сигналу». Вернувшись к гномам, уже нетерпеливо ерзавшим на табуретках, я уселся в свое кресло и, не торопясь, налил себе морс. «Прежде чем мы поговорим об оплате, я хочу внести несколько изменений в проект. Вот все, что у вас там написано, плюс ворота с антитаранной системой. Замостить дорогу от Калькуары к первому посту и его тоже восстановить. И главное, при отделке замка сделать стены и башни белыми». Гномы захлопали глазами, а мумий аж подпрыгнул. «Белые! Зачем? Ты черный владыка, а не какой-нибудь светлый принц!» «Вот, надо менять имидж». «Что?» «Я говорю, будем сбивать этих светлых с толку. Пусть испытывают разрыв шаблонов». «Простите», — вмешался самый младший гном. «Что вы им рвать собираетесь?» «Шаблоны». «А-а-а-а!» Гном ничего не понял, но уважительно покачал головой. «У нас темный замок!» — не мог успокоиться мумий. «Он не может быть белым!» «Вот именно! Пусть так и думают!» «Но нельзя!» — вмешался старый гном. «Это все хорошо, но мы не услышали, чем вы собираетесь оплачивать этот праздник жизни!» «Эй, выноси!» — заорал я скелетом. Когда перед столом появились доспехи, гномы застыли с открытыми ртами, а затем загалдели все разом. «Это же доспехи Торина Букапаркета! А это Гимляса, считай, до 100! Броня предка Зюрина! Не может быть! Они были утеряны! Их украли темные! Верните немедленно!» Старший гном уперся в меня тяжелым взглядом. «Эти доспехи принадлежат народу гномов!» «Вот я и говорю. Вы сделаете ремонт и обретете свои исторические ценности». «Это неравноценный обмен! Ремонт стоит огромную кучу золота!» «Мне казалось, что такие реликвии не имеют цены». «Обмен неравноценный!» Старшего гнома заклинило. «Вы должны оплатить не менее половины цены. Гномы не работают бесплатно!» Я откинулся в кресле и улыбнулся как можно любезнее. «Предлагаю сделать по-другому. Я оплачу ремонт полностью, все до гроша, не торгуясь. А для покрытия расходов продам эти доспехи. В глазах гномов вспыхнула жадность. За доспехи они собирались тоже торговаться и выиграть на обеих сделках. «Только продам не вам, а, скажем, оркам». «Они не дадут цену!» — буркнул гном. «Да без разницы. Мои доспехи. Кому хочу, тому и продам. Им, говорят, требуются мишени для состязаний по метанию копья». «Это издевательство! Вы этого не сделаете!» «Это честная сделка. Орки получат доспехи, вы — деньги, а я — ремонт. Другие варианты вам же не нравятся?» «Вы хотите нам досадить таким раскладом?» «Я хочу качественный ремонт. И получу его. Средства меня не волнуют». «Темные! С вами всегда так!» — буркнул гном. «Нам надо посовещаться!» Коротышки слезли с табуреток и отошли к дальней стене. «Но почему белый?» — простонал мумий. «Будем менять имидж и сбивать светлых с толку». «Но наш цвет — это черный! Что подумают наши вассалы?» «Что-то я не видел здесь никаких вассалов. Прогуливают, пока я занят делом». Мумий огорченно покачал головой, достал из кармана фляжку и надолго приложился к горлышку. Гномы совещались больше часа. Сначала перешептывались, потом тихо переругивались, затем громко орали друг на друга. А после спор перешел в драку. Видели ли вы когда-нибудь, как гномы устраивают потасовку? Призабавнейшее зрелище, я вам доложу. Все дубасят всех, летят выбитые зубы, при этом они непрерывно ругаются друг с другом. Я хотел было вмешаться и послать скелетов разнять их, но мумий остановил меня. «Не надо! Это у них так принято! А в их парламенте даже стенка на стенку депутаты ходят!» «Серьезно? И как результаты?» «Ни одного слабого закона!» «Молодцы!» Мы еще подождали, и расщедрившийся мумий дал глотнуть из своей фляжки. Так что, когда гномы закончили драку и вернулись к столу, мы были в добродушном и расслабленном состоянии. «Мы обсудили ваше предложение», — чуть шепеляво из-за разбитой губы начал старший гном. «И решили принять его. С нас ремонт, с вас наши реликвии. Это честный обмен». Коротышка протянул руку, и я пожал его ладонь. «Сделка заключена». Мумий наклонился ко мне и зашептал на ухо. «Отдай им доспехи сразу! Гномы никогда не нарушают свое слово!» Кивнув, я приказал скелетам вручить доспехи гномам. «Я доволен вашим решением. Вы проявили себя настоящими друзьями черного владыки, и мы хотим в знак нашего расположения сделать вам подарок». На мой взмах руки из кухни появился скелет, торжественно неся на вытянутых руках молот. Чем ближе он подходил, тем сильнее вытягивались лица гномов. Самый старый коротышка схватился за сердце. «Боевой молот господина Драйна! Гномы скатились с табуреток и с великой почтительностью приняли молот. «Вы щедры, владыка!» Старший гном поклонился мне до земли. «Пусть этот дар будет залогом дружбы между Калькуарой и подгорным народом. Мы начнем ремонт через несколько дней, владыка!» Всей толпой, бережно неся молот и доспехи, гномы двинулись к воротам. А мумий задумчиво почесал в затылке. «Может, зря ты им сразу отдал этот молоток? Вдруг нам ремонт еще раз придется делать?» «Ничего, в следующий раз что-нибудь другое придумаем, а так они будут работать на совесть». Ночью я долго не мог заснуть. По двору, лязгая железом, бегал мой домашний монстр в доспехах. Когда меня окончательно достало, я распахнул окно и заорал, что есть мочи. «Кто это там топает? Кто мне спать мешает?» Внизу сразу стихло, но стоило мне лечь обратно в постель, опять загрохотало. Сначала аккуратно и тихо, потом все сильнее и сильнее. «Ну погоди, Сеня, отберу у тебя этот дурацкий доспех». Шум также внезапно прекратился, и я смог нормально заснуть. Утром предусмотрительный монстр где-то прятался, и разоружение пришлось отменить. После обеда к воротам подъехала телега. «Свен! Рад тебя видеть! Как дела?» Парнишка косился на скелетов, разгружающих тюки и ящики, но уже не трясся от страха, как в первый раз. Передал нам привет от папеньки, отдал мумию целую пачку газет, а мне конверт. Внутри обнаружилась открытка с танцующими эльфийками. «От госпожи Лорен!» «Неожиданно. Надо будет съездить в Кинара и сходить с ней в театр, как и обещал. Кстати, открытка пахла духами». «Малыш!» — Моми взял Свена под локоть. «У меня есть для твоего отца поручение. Вот инструкция, а это средство на выполнение. Передай, что сделать нужно незамедлительно». Отобедать или выпить чаю Свен отказался, развернул телегу и быстренько смылся. «Слабовато, молодежь. Ну, скелеты, что такого?» — ворчал Моми. «Это он нашего монстра не видел. Эх, мельчают темные. Ничего, перевоспитаем». Оставив мумию сортировать продукты, я вернулся к себе в башню. Но прежде отломил с куста у ворот прямую веточку. Вот теперь у меня есть волшебная палочка. Сейчас посмотрим, что там пишут в учебнике. Я открыл книгу, заложенную полоской бумаги, и еще раз прочитал нужный абзац. Так-так, палочку направляем на объект, скажем, чернильницу. Читать надо громко и с выражением. Ну, попробуем. «Инитиум. Люкс библиотека импорт. Партум фонте люкус. Колор альбус. Вита уна моменто. Скопум инсультатурум. Финис». Я выкрикнул строки заклинания, и его буквы вспыхнули передо мной. Палочка в руке потеплела, и с ее конца сорвалась короткая молния. Запахло озоном. А над чернильницей вспыхнул белый светящийся шарик. «Ух ты!» Долго рассматривать магическую лампочку мне не пришлось. Минута, и шарик погас, растворившись в воздухе с шипением. Какая забавная штука, однако. Я попробовал заклинание несколько раз. Все получилось с тем же результатом. Так и запишем. Опыт с магией воспроизводится успешно. Научно? Вполне. Значит, будем исследовать. Ух, разберусь я с вашими заклинаниями. Никакие светлые будут не страшны. Я так увлекся опытами с магией, что очнулся только, когда книжка закончилась. Теперь в моем арсенале было три заклинания. Самое первое, зажигающее огонек, притягивающее, которым было удобно вытаскивать мелкие вещи из-под кровати, и заклятие, сворачивающее из бумаги журавлика. С оригами у меня всегда были проблемы. Фигуры получались кривые и неровные. А тут раз — и готово. Не знаю, для чего может понадобиться такой журавлик, но вдруг да пригодится. Размявшись пробежкой по лестнице, я ворвался на кухню. На жаровне уже булькал котелок с горячей похлебкой. Вы себе не представляете, какую вкусную похлебку можно сделать из бычьего хвоста. Это только кажется, что хвост — это так, ерунда. А на самом деле вещь суперская. Порезать его, промыть, кинуть в холодную воду в котел и поставить на огонь. Дождаться, пока закипит, снять пену, кинуть туда целую луковицу, перца горошком, уменьшить огонь. И оставить часа на три, изредка доливая кипятка, если выкипает. После бросить туда картошку, нарезанную кубиками, морковку. Можно добавить чуть позже дольки помидоров, а в конце засыпать порубленный зеленый лук. И вот ты открываешь крышку, а там он. Запах. Густой, мясной, сытный. Наливаешь себе тарелку или накладываешь, если картошки не пожалел. Пробуешь первую ложку, и пока дна не увидишь, уже не останавливаешься. А потом отгоняешь от котла набежавших любителей поесть. Даже те, кто кривился, услышав про хвост, машут рукой и говорят: «Попробую, что там у тебя получилось!» И за уши потом не оттянешь. «Спать не хочешь?» Мумий хоть и не ел, но активно принюхивался. «Вроде нет». «Тогда сделай себе бутербродов и пойдем в ночное». «Куда?» — не понял я. «На рыбалку?» «Типа того». Мумий растянул улыбку до ушей. «Можно сказать, что на рыбалку. На старое кладбище поднимать второй взвод охраны. Луна сегодня как раз подходящая». «Ночью? На кладбище? Пойду, конечно. Где я еще такое увижу?» «Вот и отлично. Только оденься потеплее. Ночь будет долгой и холодной». Кивнув, я подумал, что выучил заклинание как раз вовремя. Буду подсвечивать мумию, пока он занимается некромантией. «И лопату возьми», — добавил старик. «Зачем?» «Кто будет их выкапывать? Я, что ли? Мне настраиваться надо, заговоры вспоминать, а тебе все равно заняться нечем будет». Я вздохнул и положил себе вторую порцию. Силы мне сегодня понадобятся.